Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Я отлично понимала, что экзекуция неизбежна, а уж если так, то пусть скорее, ожидание всегда тяжело. Как-то вечером к нам в барак пришла какая-то мамка и сказала, что врач Авраменко, которая работала в зоне, в лагерном доме младенца, получила дурные вести из дома и хочет со мной посоветоваться. Чем я могу помочь? Но в беде не задают вопросов. Татьяна Григорьевна удивилась, увидев меня в столь поздний час. Зато я не удивилась, когда быстро вошла мамка и сказала ей на ухо, но достаточно громко, что группа жучек поджидает меня, чтобы устроить мне темную. Татьяна Григорьевна побледнела. «Сюда зайти они не посмеют, а затем, когда будет обход, вы с дежурным до барака дойдете». «Ну нет, не хватало еще, чтобы я у псарни защиты искала. Мой счет мне и платить. Кроме того, вам не след в это грязное дело впутываться. Вам среди этих жучек жить». Нельзя с ними отношения портить, эти подонки мстительны и готовы на любую гадость. И я быстро вышла из комнаты. Глупо было бы утверждать, что я не испытывала страха. Страх как боль, нет человека, который бы его не испытывал. Но не всякий ему поддается. Я открыла дверь, спустилась с крыльца. На промплощадке полыхало зарево коксовых печей, и в его багровых отблесках я увидела 7 фигур, выстроившихся полукругом. «Да вас совсем немного», — бросил я с презрением. «Всего лишь 7 на одного. Кликнули бы еще с полдюжины на подмогу». Кто командовал и кто нанес первый удар, я не разобрала. Они ринулись, все сразу. И удары железных кочережек посыпались на меня градом. Я рванулась вперед, пытаясь вырвать из рук одной из жучек железный прут, и еще успела пожалеть, что не прихватила кочергу, стоявшую у Татьяны Григорьевны возле печки. Но это длилось мгновение. Затем, под градом ударов, я свалилась ничком в снег, закрывая лицо руками. Действовала я инстинктивно или невольно поступила так, как мне советовала Верка Богданова. Некоторое время я лежала без сознания. Багровое зарево уже почти угасло. К счастью, мороз был невелик, и я не успела обморозиться. Я села и, набрав снега, прижала его к лицу. Губы были разбиты, из носа текла кровь, левый глаз заплыл, но, в общем, лицо не очень пострадало. Зато все тело ныло так, что я едва смогла встать на ноги. Добравшись до барака, я с трудом влезла на свою верхотуру, захватив с собой тазик снега. До самого утра прикладывала снег к разбитой физиономии, и лишь после того, как развод ушел, забылась далеко не сладким сном. Спала я очень недолго, меня разбудила дневальная. «Керсновская, вас вызывают в штаб. Сегодня дежурный Кирпиченко». Тьфу, пропасть, опять Кирпиченко. И везет мне. «Ты нас не обманывай. Говори, кто тебя избил. И из-за чего?» Я оступилась на льду и разбила лицо железную трубу водопровода, развела я руками. Чего ж только не наговорил мне Кирпиченко. И улещал. Мы всегда на стороне человека интеллигентного. И обещал. Того, кто нам доверится, мы сумеем уберечь и защитить. Но больше всего запугивал и угрожал. Это лишь начало, они на этом не успокоятся. Или наоборот, обрушился всем гневом на меня. Ты из их шайки, ты их покрываешь. Мы на всех управу найдем. Я продолжала стоять на своем. Расшиблась и баста. И в санчасть не пошла. Не имея освобождения, я в ночь пошла на работу, хоть меня сильно лихорадило. Ночь была спокойная, никого не привозили, и мы всю ночь проболтали с врачом в приемном покое. Первый и единственный раз Олег Перов говорил со мной по душам, и мне, право же, стало жаль этого уже немолодого азербайджанца. Он считал, что, продолжая лечить раненых защитников Севастополя после падения города, он выполнял свой долг и не мог понять, почему через 2 года после окончания войны Оказалось, что он, чтобы не стать изменником Родины, должен был застрелиться, да и раненым надо было умереть, а не выздоравливать в плену у немцев. Вообще-то давно известно, что логика не относится к точным наукам. Иду как-то вечером по зоне. Задумалась, и как это часто бывает, не обратила внимания на то, что кто-то поравнялся со мной, пока не услышала. «Ты молодец, Фрось. Смотрю рядом Богданова. А знаешь почему?» И, не дождавшись ответа, продолжала. «Хорошо держалась. Не дрогнула, на помощь не звала. Никакого шухера. Теперь лады. Больше тебя никто из наших не тронет. Это законно». «Для меня закон — это то, что совесть велит. Ваши законы не про меня писаны. Дрожать я не привыкла, а помощь? Чья помощь? Уж не псарни ли?» «Нет, Верк. Я помощь могу принять лишь от того, кого уважаю. И видит Бог, их не так уж много. Да и тех подводить неохота. Нет, я делаю лишь то, в чем без стыда могу признаться, при всех, и не опуская глаз. Так мне спокойнее. А там будь что будет. И все ж я повторяю. Ты молодец, Фрося. Наша жизнь воровская постыдная, но и у нас есть душа. Мы недостойны твоего уважения, но тебя мы уважаем и в обиду не дадим». С этими словами она повернулась и ушла. И правда, все оторвы относились ко мне с непонятным почтением. А в 7-м лакотделении, где выходить из барака в одиночку, немногие осмеливались. Это чего-нибудь достоит. Прямых путей, должно быть, вообще не бывает. Это даже из геометрии явствует, хотя я лично предпочитаю геометрию Евклида. Со всеми его прямыми и параллельными линиями, которые, по-честному, никогда не пересекаются. И с аксиомами, которых не надо доказывать. Но тут речь не об Евклиде, а о докторе Пумпурсе. Этот долговязый латышка мясовал женщин. Делалось это вовсе не для того, чтобы заботиться об их здоровье, а просто надо было выявлять первую категорию, пригодную для самой тяжелой физической работы на морозе. У меня были принципиальные разногласия с этим доктором, и именно меня он направил в бригаду, расчищающую железнодорожные пути. Это была тяжелая и очень неблагодарная работа. На морозе в 50-55 градусов приходилось колоть лед, твердый, как железо. Когда не бывало заносов, то нас заставляли кайлить лед в котлованах. Нормы на все виды работ были кошмарные. Тот, кто составлял эти нормы, не имел представления о том, что такое мороз. Пожалуй, сравнительно легкой работой была переноска щитов. Но самый тяжелый, хоть и хорошо оплачиваемый, до 900 граммов хлеба работой, была смена лопнувших от мороза рельсов. Да, я не оговорилась. Сжимаясь от холода, рельсы разрываются. Когда устанавливалась тихая морозная погода, тогда-то и приходилось зорко следить, чтобы вовремя найти и заменить лопнувший рельс. Сколько раз приходилось в торопях сбрасывать рельсы с дрезины, а затем и саму дрезину с путей при приближении поезда, а потом опять собирать ее и погружать рельсы. Один погонный метр весил 32 килограмма. Но сама работа по замене рельсов мне нравилась, и я даже подумывала, не стать ли мне мастером-путейцем. Для этого, впрочем, нужно было получить пропуск. Хоть у меня была статья 58-я, политическая, но сроку, учитывая зачеты, оставалось уже меньше года, и если производство будет ходатайствовать, то это вполне возможно. Какая наивность. Я по обыкновению не учитывала того, что я на прицеле, как рецидивист, человек опасный, думающий и не скрывающий этого. Не о пропуске надо было думать, а о том, что за мной по пятам новый, на этот раз третий срок бродит. А уж это наверняка означало бы конец. О воле я еще не думала, слишком привыкла видеть рядом смерть. Но и об угрозе третьего срока я тоже почему-то не думала. Весна 1952 года только побаловала нас улыбкой, Затем наступили холода и метели. В том году и лета не было. 1 июля прошила крупа, а 21 июля на горах, окружающих Норильск, уже лежал снег. Лишь 3 недели длилось это лето. Но что будет летом, мы не знали. А пока что приходилось из кожи лезть, чтобы обеспечивать движение поездов на нашем участке. В тот злополучный вечер я задержалась, закручивая гайки на рельсах, которые мы заменили. Работа ответственная. Уставшая, озябшая, я зашла в обогревалку одновременно с гудком ТЭЦ. Первое, что я увидела, был бригадир. Первое, что я услышала — чудовищное и нелепое оскорбление. «Вот проститутка! Жди тут ее!» Реакция на оскорбление была у меня всегда одинаковая. В данном случае отреагировала я, как всегда, кулаком в морду. И нужно сказать от всей души. Кулак у меня, что ни говоришь, актерский, попала ему прямо в глаз. Фара получилась знаменитая. Пока он вопил, держась за подбитый глаз, вошел конвоир. Мы построились, и нас повели в зону. Подбитый бригадир, светя своей фарой, помчался вперед. Я не сомневалась, что это предвещает мне мало удовольствия. Я осмелилась поднять руку на вольно-наемного. Против ожидания на вахте никто меня не задержал. Говорят, кого Бог решил наказать, того лишает разума. Видно, Бог решил меня наказать, иначе чем объяснить мою неразумную беспечность? Когда дневальная собирала нашу мокрую одежду, чтобы нести ее в сушилку, я не оставила себе ничего из теплых вещей. Рассыльная объявила: «Керсновская, немедленно идите в санчасть». Я пошла туда налегке, в черном комбинезоне, даже не успев поесть. Дневальная запоздала принести баланду. Мне и в голову не пришло, что Кирпиченко, заместитель начальника лакотделения, давно меня возненавидевший, решил со мной расправиться. Зная о происшествии, он распорядился не задерживать меня на вахте, а решил подождать, пока уйдет капитан Блох, начальник 7-го лакотделения, весьма порядочный человек, и власть перейдет к нему. В эту ловушку я и попала, голодная и раздетая. В темном коридоре санчасти на меня набросились 2 каких-то сбира, скрутили мне за спиной руки, щелк, и запястья были тесно сжаты наручниками. С наручниками я была, в общем, когда-то знакома, но не с такими. Это были с каким-то приспособлением, которое при малейшем движении, даже при кашле, стягивали запястья все сильнее и сильнее. А попробуй-ка сохранить неподвижность, когда руки стянуты за спиной и кружится голова. Несколько нетвердых шагов, и боль достигла такой степени, что в глазах заплясали огненные свечки. Я едва удержалась на ногах, и трещотка наручников щелкнула еще раз. В таком состоянии меня втолкнули в приемную врача. Маленькая, бледная, вся сжавшаяся от страха Вера Семеновна Девинская, еврейка родом из Одессы, дрожа, с ужасом смотрела то на меня, то на Кирпиченко. «Тут что-то не так», — бормотала она, дрожа, как осиновый лист. «Керсновскую я знаю». «А она не могла первая напасть. Надо ее сначала выслушать». «Да как ты смеешь, фашистская гадина, рассуждать?» — заорал Кирпиченко, стукнув кулаком. «Сейчас же подпиши справку». Вера Семеновна сжалась еще больше. «Но вы же прежде узнаете, кто виноват», — лепетала она заплетающимся от ужаса языком. «Да бросьте вы, Вера Семеновна, с ним спорить!» — воскликнула я. «Прокурор разберется, кто из нас виноват. Подписывайте. А я объявляю голодовку, требуя прокурора». Меня толчком выставили из комнаты, и от этих толчков наручники так сдавили руки, что я от боли потеряла равновесие. Очнулась я от кашля, вызванного запахом нашатырного спирта. Наручники были сняты, но руки сделались как чужие. Под ногтями чернели полоски крови, хотя боли я не чувствовала. Кисти рук были вялые, бессильные. Если левая еще сохранила способность как-то двигаться, то правая висела безжизненной плетью. Меня поместили в одиночную камеру ШИЗО. Я сразу потребовала прокурора, отказавшись от пищи. Когда же мне силком всовывали в окошечко миску баланды и хлеб, я все это демонстративно выбрасывала в парашу. Самое мучительное — это сомнение и обусловленное им колебание. Даже голод на сей раз добровольный не доводил меня до исступления, а проявлялся скорее нарастающей слабостью. Меня, правда, очень угнетал паралич правой кисти. Замечу, что функция левой руки восстановилась уже на следующий день. Каждую ночь дежурнячки выводили меня в дежурку при ШИЗО и там оставляли наедине с тарелкой еды и белой булкой. Признаюсь, это была тяжелая пытка. Я готова была съесть, как изысканное лакомство, заплесневелые отруби и гнилую свеклу. А здесь передо мной стояла миска мяса, тушеного с чесноком, жирной томатно-луковой подливкой и душистая булка с румяной хрустящей корочкой. От одного их аромата можно было с ума сойти. В числе моих предков со стороны отца были рыцари. С материнской линии были морские пираты и горные разбойники, самые уважаемые профессии в годы турецкого владычества в Греции. Факиров и индийских йогов среди них не было. Однако моей стойкости мог бы позавидовать любой факир. Однажды на третий или четвертый день мое тет-а-тет с миской тушеной говядины было нарушено. В комнату вошел Кирпиченко и уселся напротив меня. «Чего ты добиваешься, Керсновская? Если мы сочтем нужным, то тебя будут кормить насильственным образом. Попробуйте. Насилие — ваше оружие. Или ты умрешь. Возможно, и так, и это ваши власти. Ты хочешь обратиться к прокурору? Ну что ж, это твое право. Я тебе дам бумагу, пиши. Я передам прокурору, даже если это будет твоя жалоба на меня. А это и будет жалоба на вас. Исключительно на вас. Бригадир оскорбил меня незаслуженно, я ему дала пощечину, вполне заслуженную. С ним мы квиты. А вы меня истязали и искалечили. Я требую справедливости. Мой долг — передать жалобу, и я ее передам, пожал плечами Кирпиченко». И тут же, в его присутствии, я написала левой рукой заявление на имя прокурора. В нем я вкратце изложила суть этого происшествия. Как выяснилось впоследствии, Кирпиченко его не передал. Скрежещут запоры, дверь открывается, и в камеру втаскивают рыдающую девушку. Она падает на колени возле нары и всхлипывает. Сквозь слезы прорываются горькие жалобы. За что такое издевательство? С детских лет одно страдание. А в чем я виновата? В том, что отец мой поляк и был женат на англичанке. Я виновата в том, что мои родители говорили мне правду. Но я давно сирота. В 37-м отца посадили. Мать, говорят, меня бросила и уехала на родину за границу. А может быть, это неправда? Может, проклятые палачи ее убили? Мне было 11. За что меня бросили в колонию? Разве я отвечаю за родителей? Но родители мои. Это были такие чудные, добрые, благородные люди. Я не стыжусь своих родителей. Пусть их палачам будет стыдно. Меня тронуло это горе. И, желая приласкать, утешить эту девочку, я наклонилась, обхватив ее за плечи, и попыталась поднять. И вдруг я услышала шепот, тихий, но ясный. «Не верь мне, я наседка!» Я отпрянула с удивлением, прислушалась. Может, мне померещилось? Или потустороннее предупреждение? А девушка продолжала рыдать. «Но не будет же это длиться вечно! Самый живучий тиран когда-нибудь умрет? Ведь это нам, всей стране, принесет освобождение, не так ли?» И она, будто ожидая моего ответа, умолкла. У меня в голове был сумбур. Я была уверена, что слышала эти слова. «Не верь, я наседка». Но кто их произнес? Между нами возник какой-то невидимый барьер. Я с трудом заставила ее встать, усадила рядом с собой, взяла за плечо, глядя прямо в глаза, сказала спокойно и строго. «Кто не страдал, тот ничего не понимает. А тот, кто страдал, тот умеет прощать. Только измены и предательство нельзя простить. Предатель не заслуживает счастья и не достоин его. А ты успокойся, сядь, расскажи свое горе и сама увидишь. Если совесть у тебя чиста, то все устроится, и ты получишь то, что заслуживаешь». Она еще долго жаловалась на свою горькую судьбу, но какое-то предупреждение мешало мне ей поверить. На следующий день ее вызвали, в камеру она не вернулась. Позже я узнала, что это была Ванда Янковская, бригадир ШИЗО, уголовница, умеющая дойти в доверие и пришить дело тем, кто ей верил. Никогда я не была так близка к новому сроку, когда надежда на близкое освобождение становилась уже реальностью. И все же, она ли меня предупредила? И почему? Мне вспомнилась Верка Богданова. «Ты молодец, Фрося, мы недостойны твоего уважения, но мы тебя уважаем, и наши тебя в обиду не дадут». Странная эта штука, воровской закон. Мы постигаем учения разных древних философов, а кто проникает в тайну лагерной философии честных воров? Дни шли, силы мои таяли. Сестра, заходившая в ШИЗО по утрам, была встревожена, кровяное давление угрожающе падало, пульс почти не прослушивался, и надеяться было не на что. Кирпиченко моего заявления прокурору не передавал. Но прокурор в это дело все же вмешался, и это вовремя я осталась жива. Больше того, это послужило мне на пользу. Как? Да так, не имей 100 рублей. 100 друзей у меня не было, однако в нужную минуту нашлись. Вернее, нашлась Антонина Казимировна Питкун. Эта недавно освободившаяся из лагеря женщина была действительно добрым, хорошим человеком и верным другом. Одна из расконвоированных женщин встретила ее в городе и рассказала о том, что я в штрафном изоляторе, что объявила голодовку и требую прокурора, но не дождусь его. Сначала Антоша кинулась в ЦБЛ, но там ее так встретили, что чуть 24 часа не дали за связь с заключенными. Тогда она обратилась к моему бывшему начальнику Коваленко. Тот позвонил прокурору, знает ли он о том, что к нему обращалась некая Керсновская. Тут он характеризовал меня как образцового шахтера. Прокурор был болен, но распорядился, чтобы его заместитель занялся этим делом. Заместитель позвонил начальнику 7-го лакотделения капитану Блоху, и тут выяснилось, что Блох ничего не знал. Кирпиченко расправился со мной втихаря. Прошла уже неделя, как я голодала в знак протеста. Неожиданно меня вызвали к Блоху. До того мне не приходилось с ним встречаться, но я слышала о его гуманности. Мне говорили, что он попал в систему МВД на руководящую должность, так как ему угрожала участь руководимых, вроде в нас. Еврей родом из Одессы, был в действующей армии. В чем он проштрафился, не знаю, но, будучи в рядах угнетателей, он был человечен по отношению к угнетенным. Кабинет Блоха был, по тамошним понятиям, прям-таки шикарный. Высокий, оклеенный обоями, с ковром на крашенном полу, большие окна, мягкая мебель и даже стеллажи с книгами. Занавески, абажур, живые цветы в вазонах. Одного взгляда ему оказалось достаточно, чтобы оценить положение. Он встал, посмотрел вопросительно. «Вам плохо? Садитесь». Жест в сторону кресла. «Может быть, вызвать врача? Какие-нибудь капли?» «У меня в забу дыхание сперло. Я отвыкла от человеческого отношения». «Благодарю, сейчас пройдет». Комната поплыла в моих глазах, и я упала в кресло, сползая на пол. Наш разговор был непродолжительным. Я поняла, что он обо всем уже расспросил врача Девинскую, и со своим заместителем он тоже успел поговорить по душам. Проект Кирпиченко «Намотать мне срок» явно провалился. «Поправляйтесь, отдохните и наберитесь сил, а потом зайдите ко мне и скажите, где бы вы хотели работать». «Благодарю вас, начальник. Я уже и теперь могу сказать, что я хотела бы работать грузчиком на базе ППТ». «Но это самая физически тяжелая работа», — сказал Блох, с сомнением глядя на полуживого заморыша, каким в ту пору я выглядела. «Именно так. Но я живуча и в несколько дней встану на ноги. Работать я умею. И никакая даже самая тяжелая работа меня не испугает. Зато так можно заработать зачеты. Даже 3 дня за один. А это мне и нужно». «Ну, пусть будет по-вашему», — сказал он, подумав. «Я отдам соответствующий приказ». Поблагодарив его, я откланялась. Голова все еще кружилась, но сердце ликовало. Работа, которой добивались всеми правдами и неправдами, сама плыла мне в руки. Я зашла в санчасть поблагодарить Девинскую и вернулась в свой барак. В бараке было тихо, и мне показалось даже, что тепло. С наслаждением растянулась я на своей верхотуре. Дневальная откуда-то принесла миску жидкой, зато горячей баланды. Много ли нужно человеку? Перевалочная продуктово-товарная база ППТ находилась на полпути между поселком и горстроем. Большое пространство, огороженное глухим частоколом 4 метра в высоту и тройными рядами колючей проволоки на самом частоколе. Грузчиками на базе работали исключительно женщины. То, что в колхозах самую тяжелую работу выполняли женщины, это понятно. Мужчины там, особенно в военное время, большая редкость, и занимали они весьма привилегированное положение. В заключении же, особенно в заполярных лагерях, все как раз наоборот. Мужчин там раз в 10 больше, чем женщин. Уж для такой тяжелой работы мужчины бы нашлись. Но они безобразно нагло воруют, а еще больше портят. Пугать озверевшего от голода мужика трудно и небезопасно. А женщины, особенно девчата-украинки, робкие, покорные, так дорожили этой работой, на которой можно в 2-3 раза сократить срок заключения, а иногда и поесть чего-нибудь. Разгружали мы вагон кондитерских изделий, главным образом конфет. Конвоир, долго наблюдавший, как быстро и старательно бегают девушки и как бережно штабелируют они ящики, наконец возмутился: «Дуры! Ох и дуры, как посмотрю я на вас, девчата! Вагон конфет уже выгрузили, и ни одной конфеты не попробовали. Да разбейте вы хоть один ящик!» «Да хипа можно?» — робко спросила Люба, коренастая хохлушка с большими серыми глазами и толстой косой цвета ржаной соломы. «Ну что ты скажешь?» — развел руками конвоир. «Урони, будто нечаянно!» Люба сбросила с плеча ящик, но как-то очень осторожно. Он упал плашмя и не разбился. Конвоир даже плюнул от негодования. «Ну и балда! Да разве так разбивают? Да ты его на угол хрясни, да покрепче!» Долговязая, шустрая Марыся сообразила лучше Любы и мигом сбросила ящик с плеча, да так ловко, что он треснул. Круглые конфеты яблочко рассыпались и покатились по всему перрону. Девчата кинулись подбирать конфеты, набивая ими рот и засовывая, куда попало. Комендант метался, ругаясь, а конвоир хохотал, потешаясь. «Пусть хоть разок девчонки полакомятся». Это был на моей памяти единственный случай открытого грабежа. Дело не только в том, что девчата дорожили работой, которая сулила им свободу по зачетам. Просто эти западницы не знали колхозов, были воспитаны в уважении к собственности и имели понятие о грехе. Полгода я проработала грузчиком. Самой легкой работой, казавшейся мне отдыхом, была разгрузка муки в мешках по 70 килограммов или сахара рафинада по 75. Эти легкие мешки казались нам игрушками, зато их приходилось носить далеко и поднимать на штабеля. Чаще я имела дело с бочками соленой трески и достигла почти виртуозности в их штабелировке.